Братья, откроем первое послание Петра, вторая глава. Энте епистолу Петру, капитул 2, деланчепут. Первое послание Петра, вторая глава. Читаем с первого стиха, 4 стиха. Все открыли, братья, да? На курсах надо, чтобы все открывали, до единого. Тут уже исключений нету, братья. Читаем. Итак, отложивши всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному. И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Братья, причина. Вы вкусили, что благ Господь. Я не сомневаюсь, что каждый здесь присутствующий вкусил благость Божию. Ну, кто вот скажет, что плохо, что я познал Господа? Ну, никто не скажет. Даже и мысли такой мы не допускаем. И каждый бы рассказал, хорошо, вот, курить перестал, уже легкие не болят, да? Хорошо. Пить перестал, голова не болит, теперь хлеб в доме есть. Ну, еще что-то перестал там, сквернословить перестал. Много чего перестал, и Господь дал что-то, благость какую-то дал мне вкусить. Хорошо меня в доме, в душе, что я познал Господа. Об этом можем много рассказывать, братья. Но Писание теперь говорит, а теперь, если вы вкусили, что благ Господь, то что от нас ожидается, братья? Вот первое, что мы с вами прочитали. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Итак, отложите всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие. И как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. И ниже мы с вами прочитали. И еще ответственность. Как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. И молдовине же так и есть традучим кредким анцелек, фрати молдовин. Че урмарили, че консечинцы дупачам густат, хыдди бун есть и домну, че се аштяпте деланой, че аштяпте до мне, зеванин партия ностры. Путем, с не букурем, а ты демулт, Тимпке, кит дебини кам густат, чева дела бунетати домнului, ка ин суфлет улбини, ин труп улбини, ин касы бини, ремени на чест бини, пын ла венире домнului. Принципала ка сумай пакетуеск. Братилор, братья, есть вот такое искушение в нашей с вами плоти, вкусил от благости Господа и остановился и успокоился. Братья, Писание не разрешает нам с вами остановиться, успокоиться. Вот о чем хотела сегодня утром с вами порассуждать и вместе помолиться. И большое искушение успокоиться. Давайте вспомним с вами пример из Ветхого Завета. Так, по памяти, уже вы как читающие Библии, любящие чистое словесное молоко. После потопа Ной со скольки душами был в ковчеге, спасся? 8. Это значит 3 сына плюс 3 жены. 6. И Ной с женою. 8. Так вроде предполагаем, да? Больше не называются там вроде дети, внуки, племянники. Так или нет, братья? Что-то у вас такое молчание. Написано 8 душах. 8 душах. Ну, значит, 4 мужского пола. Больше не назван. Ну, предполагаем, значит, были жены. После потопа выходит Ной, приносит жертву. И вот здесь стоит вся его семья. Но я понял, Господь, приятное благоухание. Братья, как могли сыновья Ноя очень легко в этот момент успокоиться, даже чуть-чуть возгордиться? Вот мы самые лучшие. Вот они все потонули, а мы не потонули. Если мы вот тут при жертве, вот, Господь воняет приятное благоухание, и мы вот этой жертвы, вот, приятное благоухание, ну, значит, у нас все нормально в жизни духовной. Ну, а дальше что? Ну, а дальше можно немножко расслабиться. Так мы с вами помним благословение Сим, и Иофет войдет в шатры Симовы, это мы с вами язычники, вселимся в шатры народа израильского. А Хам? Братья, что наследовал Хам? Сын его Ханаан проклят будет. Оказывается, хорошо, что спаслись. Хорошо, что Бог на вас презрел и избрал вас. Хорошо, что вы были при жертве. Но с этого самого часа, когда вы стояли при жертве, на вас лежит большая ответственность. Как дальше ходить перед Богом? Но Бог дал радугу, потопа больше не будет. Хоть немножко расслабиться можно? Нельзя. Нельзя, братья. Значит, когда Ной стоял с сыновьями вокруг жертвы, с них ожидался спрос такой. Рассуждайте над жертвою. Сколько? Каждый день напряженно рассуждайте над жертвою. Чтобы наследовать дальше жизнь, благословение, спасение и так далее. Фрац Молдовин, чесаш септа дела фиилу и ное. Кынди дупе потопа, а до стата жертва лор, шеисте тямен журл жертви. Се септа дела дынший. Он кордари лукраре духовничаске супра теми. Че есть жертва? Марте, ментуире, вяца, скепары, вяца вешнике. Да ведем ка пресупунике лукрат инкордаташа супра теми жертва пати сим. Каел асупра луи рамазбини коментаре. И афет интратин кортури луи сим. Да хам его пресупунке рамаз кам неглижент. И бинеке сментует, ши алет, ши скепат, ши смайпун аша ди маре инкордаре, асупра смайкунджет зиши напти. Жертвой ку ной, тата яка чини ной, чини нущи и чини ной, аша ди ментуирне ди маре, ши пати асо релаксато ляку цикер, нвяце луди хомчаске, ши интрат, ши маштинит блестемул. Це нет сменти? Фив луи ханаанцы, фив блестемат. Братья, если мы немножко дальше с вами проследим, второй случай, когда народ израильский принимал манну. От неба падала манна. Никто не сомневался. Сколько лет падала манна? Кто мне с молодых братьев напомнит? Сколько лет кушали манну? Каждое утро вставали. 40, да? Пока вошли в землю обетованную, на третий день перестала манна. Теперь кушайте плоды земли обетованной. Братья, вот утром встает израильтянин, выходит из шатра своего. Вот скиния. И еще облако над скинией. Там Моисей, священники. И вот манна. Ну кто скажет, что Бог не с нами или я не с Богом? Ну попробуйте скажите. Я вам доказательства представлю. Вот облако Бог стоит. Вот скиния. Вот сам Моисей. И вот манна, которую сейчас буду кушать. Братья, какое было искушение для израильтян тоже немножко расслабиться. Ну, утром выглянул шатра, манна на месте, на месте. Ну, все, давайте займемся чем-то другим. Манна же на месте. Ну, значит, с нами все благополучно. И вот давайте откроем Евангелие от Иоанна, 6 глава, когда Господь возвратился к беседе на эту тему с израильтянами. Евангелие дупе Иоанн, капитул 6, дело версету до узеши 6. Чем из вас? Значит, Евангелие Иоанна, 6 глава, с 26 стиха и ниже. Открыли, братья, да? Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели хлеб, но потому, что ели, не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему, какой же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь? Отцы наши ели ману в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Видите, какой приводят они и ему доказательство. Ты не сомневайся, что мы народ Божий настоящий, потому что отцы наши ели ману в пустыне. А что им подчеркивает Иисус? Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. На это сказали мы, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Пришли и говорят, вот отцы ели ману в пустыне, значит, были с Богом, и они были Божий народ, Бог был с ними. Хорошо, если бы ты нам что-нибудь подавал в удостоверении, и мы бы успокоились, что ты с нами Бог, и мы тоже остаемся Божьим народом. И вроде как тянуть его в это. Вот если бы ты так делал, было бы хорошо. А он их выводит с этого состояния. Не Моисей давал вам хлеба, а Отец Небесный. И когда Отец Небесный давал манну, то ожидал от вас напряженной духовной работы над этой манной. Что значит эта манна? Это когда-то придет Христос с небес. И вот оставайтесь в этом напряженном труде и приведите к Нему детей и детей ваших. Научите их напряженно вот в этой вере ходить, ожидать с небес Сына грядущего. А они так вот немножко расслабились, приземлились, манну съели и успокоились. Ну а кто ж будет труд духовный дальше совершать? И вот Иисус пробует с ними разговаривать, начинает им открывать суть этого хлеба, что это Я есть хлеб жизни. Они в 42 стихе говорят, не Иисус ли это сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же он говорит, я шел с небес? Он их отрывает от земли к небу. Они опять приземляются и говорят, так это сын Иосифов. Он говорит, я хлеб, сшедший с небес. Понимаете? Давайте рассуждать на эту тему. Еще же от времен Моисея Господь включал вас в эту тему. Они ему говорят, да и мы земные, ты тоже земной. Ты же сын Иосифов, что мы тебя не знаем? И вот дальше в этой главе он продолжает напряженное рассуждение. А помните, братья, чем кончилось? Он говорит, да вообще странные речи. Отошли и больше не ходили. Скорбел Господь о таком состоянии, братья, о таком хождении перед Богом, о таком отношении вот ко всему, что делает Бог, что Он ожидает от нас. Послание к евреям, давайте откроем 6 главу. Епистола к евреям, капитул 6. Шинчепим, дело капитул 6, дело версетул 2, с 5 главы. Начнем читать с 12 стиха, а потом 6 глава сначала. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, которых чувства навыком приучены к различению добра и зла». Павел пришел к еврейским верующим. Прошло какое-то время. Должны были приложить все усердие, чтобы напитаться чистым словесным молоком и вырасти. И перейти к твердой пище. А когда он с ними побеседовал, говорит, ну как у вас получилось, что вы опять должны молоко возвращаться к чистому молоку, а твердую пищу вам преподать не могу. Надо поднимать эту тему, эту проблему. Вот эта опасность из мира идет, а вы, говорит, неспособные. Вы не можете различать добро и зло. Вы не знаете, что такое правда Божия. Вам только элементарные вещи. Тут в 6 главе пишет. Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Они остаются в начатках. Братья, скорбно. Скорбь апостола, скорбь Божия, когда проходит какое-то время, кусил благость Божию, и не прилагает усердия, старания в каждый день. Пималевнеш, чи не де навала в интральне перетие, а шайскрис. По-русски, кто прилагает усилия? Ну вот вам пробовали вы с братьями сдвинуть какой-нибудь тяжелый бак с водой с места? Один не может, два не может. Пригласили пять братьев, раз, два взяли и сдвинули. Навалились вот всем телом, всем усердием и сдвинули. Ну, примерно вот такой смысл слова «чиниде навала» – навалились. Братья, а чтобы войти в Царствие Божие, нужно вот такое усилие в каждый день еще? Или оглядываемся назад? Ну, я же грехов не делаю. Я крещение принял вовремя. Я даже в преломлении участвую, ни разу не пропустил. А чего вы так за меня тревожитесь? Мы, как народ израильский, сразу представляем. Так вот скиния, вот манна, а чего вы о нас беспокоитесь? А вот беспокойство апостола Павла, вот Евреям 6 глава, давайте читать теперь стих 4, 5 и 6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божий сил будущего века, и отпадших». И вот он приводит послание к евреям, вот этим верующим, пример. «Смотрите, я ожидал, что вы уже от чисто словесного молока должны перейти к твердой пище, а вы, говорит, не перешли. Смотрите, когда-то было с евреями в пустыне. Они много чего вкусили, но, братья, не приложили усердия и старания. И что с ними произошло? Отпали. Отпали. Кому и помолдовине, что ли? А указут. Дичей указут. Но дат навалы. Но дат навалы. Лакарев фост кемаздин партию домни зелый тату. Ну, пустоты стридуинца, селинца. Где черчита Библия? Где черчита инимата? Шим бларя на интилу домни зелый. Ну, пуст селинца. Ше указут, фрацова? А указут. Поэтому в это утро так хотелось вам немножко вспомнить вот эту тему и помолиться. Я напомню вам примеры однажды просвещенных. Пример пророка Валаама. Пророк Валаам. Помним с вами его слова, он сказал такие. Говорит муж с открытым оком. Это значит, ну, свет он воспринимал, был причастник света, был. А помните, что с ним произошло? Падает. Падает, но открытые очи его. И вместо того, чтобы потянуться всей душой и всей жизнью своей к этому свету, жить для света, вот, все усилия прилагать, чтобы ходить во свете и научить так и других, он как-то успокоился. Ну, у меня же его глаз открытый, открытый. Я же свет вижу, вижу. Но я же не тот язычник, что во тьме ходит. Братья, упал и погиб с язычниками. Упал и погиб с язычниками. И второй пример хотел вам привести из первой книги Царств, священник Илии. Помните такого священника? Это первая книга Царств, вторая глава. Энтей Самуил, капитул 2. Первая Царств, вторая глава. Энтей Самуил, капитул 2. Дело версит у Дозы Шапки. С 27 стиха, братья, давайте прочитаем. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему, так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте, в доме фараона? И не избрал ли его и всех колен Израиля к себе во священники, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурил фимиам, чтобы носил ефод предо мною? И не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сынов Израилевых?» Вот как Господь вызвал с Египта, освободил, поставил священником – и говорит, будешь вкушать часть от жертв. Братья, как вкушал Илий с сыновьями? Должен был вкушать в страхе и трепете, в точности, только кусок, который положено, ничем не нарушить вот распорядка Божия. И Господь говорит, если бы вот это у тебя было, то дальше бы сыновья, сыновей твоих, они бы тоже были священниками. Так и обещал Господь. А как относился Илий? Кушать захотелось, сыновей посылает. Пойдите, возьмите что-нибудь. Так еще жертву не принесли. Ну ладно там, принесли, не принесли, это мелочь. В общем-то, мы же священники, мы же в скинии. Не волнуйтесь, такая мелочь там, Господь как-то простит или перекроется чем-нибудь. И приходили с ножом или с вилкой. Ему говорит, подожди, сейчас принесем жертву, свою часть возьмешь. Он говорит, дай мне сейчас, кушать хочется. Подожди, не ждет. Берет свой кусок, идет там жарит и кушает вместе с отцом. И Господь говорит священнику Илии, ты для чего уточнял себя? Помните, стал тучный. Значит, наверное, увлекся, и сыновей увлек вот это. А могли сыновья себя успокаивать, и Илий мог себя успокаивать. Разве мы не священники? Разве мы не выведены из Египта, кровью агнца искуплены, освобожденные? И что, мои сыновья, хотите вы сказать, пропадут? Ну, бывают там ошибки, там, ну, немножко они небрежные, так вот, братья, ну, не прямо уж пропадут все. Братья, вот такое могло у них быть искушение. Как было вкушать от этой жертвы? Как вкушать? Вкушать-то вкушал, но можно по-разному вкушать. И вот пришел пророк пришел человек Божий. И вот читаем теперь его приговор в 34 стихе. «И вот тебе знамение, которое последует с двумя сыновьями твоими, Офни и Финиесом, оба они умрут в один день». И поставлю себе священника верного. Братья, не принимает Господь вот такое небрежное хождение. Можно даже самого себя успокоить. Ну, я не из тех, которые день и ночь, вот день и ночь для Господа. Ну, и не из тех, что ленивые. Я так, посерединке, знаете. Ну, невеликую награду там небес в небе я хочу. Ну, так где-то в среднем там я стану или сяду, или меня поставят, ну, и так будет хорошо. Братья, не получится такой самообман. Хочу вас предупредить, не получится. Или человек, прилагая все усилия, растет и идет вверх, как в гору идет. В гору идти тяжело, но прилагает усилия, еще шаг и поднимается. Как только остановка, братья, человеку кажется, что он стоит на месте, уже на хорошем месте. Но как только остановка, начинается движение вниз. И часто вот этого не замечают. И его спрашивают, у тебя благополучная остановка? Он говорит, ну не самая вершина, ну так я более-менее какого-то среднего уровня достиг. Ты посмотри, ты уже куда съехал. Ты еще один шаг совсем отпадешь, пропадешь. Ну прямо уж бы преувеличить, и я пропаду. Что я, не крещенный, не спасенный, там, что я, и прочее. Приводят на примеры, как народ израильский. Что мана не с нами, или скиния не с нами. Что отец у нас не Авраам и так далее. Ну и последнее место перед молитвой, братья. Хотел прочитать это число, 18 глава, 1 стих. Карте номер, капитул Обс, прозвече, версет Унтый. Число, 18 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею, ты и сыны твои, и дом отца твоего с тобою понесете на себе грех за небрежность во святилище. И ты, сыны твои с тобою, понесете на себе грех за неисправность в священстве вашем». Братья, Господь, ну не спрашивает нас, ты пил или ты курил, накажу тебя. И мы успокаиваемся, ну я же не пил ни разу, не курил, там не сквернословил, не блудил. Так, сами себя успокаивай. Но Господь после того, как искупил нас, назвал нас, кто помнит, где написано, как назвал нас? Тоже 1 Петра, 2 глава, царственное священство, 2 глава, 9 стих. Мы царственное священство, устрояем дом духовный, мы с вами прочитали, братья. Так тут не спрашивается, пил или курил, это уже все осталось за забором. Ты строишь дом духовный, вот тут спрос, как строишь? Понимаете, братья? Как строишь? Один со всякою точностью. Иисус и нам Господь говорил, день и ночь вникай в Писание, дабы в точности исполнить. Нельзя в Божьей стройке примерно так вот. Примерно идем все в том направлении, братья. Вот. Где-то там придет Христос, ну вот так, кто сел, кто дыхает, кто говорит, я сейчас пойду, догоню вас. Ну, примерно идем в том направлении. Братья, так не ходят. В народе Божьем так не ходят. Написано, саранча и та выступает стройно. Помните такой стих? Кто любит читать Библию? Есть написано. Саранча и там у Господа стройно выступает, а народ Божий. Вот представляете себе военный парад, когда-то были, уже сейчас отменили, идут четкие строи, так посчитано, нога в ногу, вдруг кто-то выйдет в строя, там крикнет этому старшему офицеру, я сейчас приду там, замороженным или что, вы идите, я сейчас догоню, там, не переживайте. Братья, пройдет такой номер? Моментально заменят. В синюю же секунду заменят. И когда он вернется, будет место в строю? Да уже скажут, знаешь, там уже потом будет с тобой беседа. Ты уже вышел с этого строя. Уже некуда тебе стать, чтобы дальше идти. Вот так у Господа, когда вникаешь в Священное Писание. Вот такой путь, вот такое вот строительство. Когда глубоко вникаешь в Священное Писание, оно вот таким вот встает. Фрате Лоркум требуется мержим саурмем. Саурмем пидомнул, да? Саурмем пиурмели домнулы. Саурмем келкац пиурмели мелин тракиши. Еу калк пиурмели лу Иисус Христос. А шал есть Иисус Христ? Ну, саурмем громада, где ваши ориентары. Кам им партия чея мердит, спрересерит. Где партия чея треба савини Христос, что не ей питец. И ласы уну сашизат, алту адормит, ундева Деван Педоричи, да, алту суду după vreo treabă, pe urmă să vină și să merge cu noi, tot mai departe. Parcă te uiți la creștinii în ultima vreme, ca, parcă așa, înțelegere. Așa, mergem, tăiați, mergem. Dar țineți minte de paradă militară, când merge un șir după șir, numerat și așa, și așa, pasul cadențat, merg, vă închipuiți dacă urmă să zică, domnul ofițer, eu mă duc acolo după îngățată, firmă să vin ștav și nu mă îngrijorați așa de mare, așa de tare. Merge și lucru sau nu merge? După ce îți faci un pas, doi, într-o parte, gata, a să ia altul locul tău să merge, fiindcă așa e condiții. Parada militară, vă închipuiți sau nu? Când noi cercetăm, mai adem Sfânta Scriptură, vedem că cam așa mersul. Călcați pe urmele mele, că și pe rusești nu este scris. Urmă în urmă, urmă în urmă. Țin minte cândva luptau indienii, nu cei din țara Indie, dar cei indienii din țara America, din Nord. Și îți duceau la război 100 de ostași. Și unul merge înainte și alții merg urmă în urmă. Și când vrăjmașii se uită, așa de bine mergi, se uită și nu știu, cât a trecut? Unu, poate doi, poate trei, dar secund, a trecut 100. Și prin aceasta i-am mergeau pe vrăjmașii și câștigau războiul. Că erau învățați să merge urmă în urmă, fix urmă în urmă, nici în centimetru, nici în dreapta, nici în stâng. Așa ne învață Scriptura, fraților. Cum trebuie să mergem după Hristos? Lui Iosua, capitolul 1, versetul 8, este scris, să cercetezi Biblia zi și noapte, ca să împlinești cum? În tocmai. În tocmai, da? În tocmai. Cu demânuntul. Nici o abatere într-o parte, măcar jumătate de centimetru sau un centimetru, nu spate. Nu îndevoie Sfânta Scriptură. Brate, как бы хотелось помолиться с вами вот это утро, вы как бы в начале пути следования за Господом, в начале пути духовного труда. Вот вас Господь обучает здесь, вот. Будет призывать где-то кого-то к духовному новостроительству. Даже выйдете из библиотеки, пойдете с благовестием. А может, в перспективе какое-то служение будет поручено. Как бы хотелось, чтобы в начале пути положили в своем сердце, как ко всему этому относиться. Смотрим на братьев пожилых, и мы иногда удивляемся. Им не хватает времени для чтения, для молитв, для бесед, для духовного труда. И уже старость одолевает, уже немощь, уже сон тянет. А он еще хочет трудиться. У него сердце трепещет. А бывает, посмотришь на молодых братьев, столько сил, столько времени. Ну, наблюдаешь в последнее время лес, шашлыки, море, сауна. Занятия такие, спрашивают, а мяч, можем бы мы бы пару часиков погоняли, другой, третий. Ну, вроде и за здоровье надо заботиться, и отдыхать уметь тоже надо. Но смотришь на молодых братьев, братья, такая стройка ответственнейшая, духовная. Ну, куда вы хотите потратить этот час? Ну, поймите вот это вот, понимаете, братья? меня вот самого сын тоже руководитель молодежи. Вот сегодня вечером куда идете? Пригласил такой-то, ага, на чай. Какую тему будете разбирать сюда? Приди мне расскажи, какую вы тему разбирали? Да посидели, попели, поговорили, чай попили, а у меня сердце болит. Значит, вечер прошел, и вы вот в этом напряженном духовном труде ничего не сделали. Ну, не говорю, что это плохо. Запретить-то не имеем права. Но почему вы не чувствуете напряженность духовного строительства ответственности? И разве Бог дал время благоприятное и Библии посредине? Приложите вот это усилие, чтобы еще более точно вот ходить, строить, вот, служить Господу. Пусть Господь поможет нам в этом. Помолимся, братья.